Глава 44. Неожиданное известие. Марине становилось все страшнее и страшнее. В душе поселился зловещий ужас перед неизвестностью. Страх не отпускал. Он накатывал липкими, тягучими волнами, удавкой сжимал горло. Участились провалы в памяти. Она часто забывала, куда идет, в какую сторону направлялась и на какой стоянке поставила машину. После всего, через что им пришлось пройти, благополучие казалось хрупким и ненадежным, а неизвестность представала в воображении бездонной черной пропастью, бездной непроглядной тьмы и ужаса. Что будет завтра с ней, с детьми? Они уже подросли. А что будет, когда совсем вырастут и уйдут из дома? Время лечит все, но осталось ли у нее столько времени? Марина весь вечер ходила по комнатам, разбирая детские вещи, наводя порядок на сияющей чистотой и вылизанной до блеска кухни. Бессмысленно работать, убираться, ухаживать за детьми, если все рухнет в одночасье, окончательно и бесповоротно. Лучше бы она ничего не знала и не подозревала, спрятала бы голову в песок, как страус, и сидела в безопасности. А в сущности она ничего и не знает. Ничего пока нет, кроме беспочвенных подозрений и ревности. Она никак не могла выдернуть себя из глубокой и тревожной задумчивости. «Что ты ходишь, сама не своя? Зачем ты себя все время накручиваешь?» – недовольным тоном спросил муж. Потом, придав голосу ласки, спросил, что случилось. «Ничего», ответила Марина. «Просто не знаю, куда себя деть». «Ты стала нервная и раздражительная», упрекнул ее Володя. «Твое состояние передается детям». Сегодня вечером он пообещал детям поиграть в настольный хоккей в детской комнате. «Можно я с вами?» попросилась Марина и заглянула в детскую. «Нет, мама, женщин мы в мальчишеские игры не допускаем», сказал Миша и захлопнул перед ней дверь. Витя тут же выбежал из комнаты, чтобы пожалеть ее. «Мамочка, не обижайся. Ты же сама говорила, что не понимаешь, для чего двигаются маленькие фигурки с клюшками». «Да я не обижаюсь, солнышко», потрепала его по голове Марина. «Ты прав. Мне никогда не понять, в чем конечная цель этой игры. Я пойду лучше фильм посмотрю». По НТВ показывали «Чернуху». Марина одиноко сидела в зале и пялилась в телевизор, ужасаясь показываемой ей жутким картинкам. Людей грабят, убивают за жилье, за деньги, за просто так. А самое страшное, что чаще всего это делают близкие, родные люди. Боже, сколько в людях злобы и сколько у людей горя. А она тут сидит, в тепле, не работает уже много лет, еще и на жизнь жалуется, сочиняет трагедии на пустом месте, сама себя накручивает. А правда в том, что скоро она состарится и станет совсем никому не нужна. Женщины быстро стареют. Горькие мысли бежали по кругу, совершая свой бесконечный водоворот. В субботу у Вити были занятия в новой студии танцев, которую она записала его не так давно. На танцы он ездил с родителями и с подружкой по садику Светой, живущей неподалеку. Для занятий сыну в дополнение к строгому костюму купили красивую жилетку с бабочкой. Виктор уже собрался и ждал папу в коридоре, похожей в белой рубашке с бабочкой на напыщенного франта. Обычно по выходным дням муж сам отвозил сына, но сегодня у него появились неотложные дела. «Давай я его отвезу», – вызвалась Марина. «Отлично, заберите по дороге Свету с папой», – попросил муж. «Я позвонил, они уже ждут». Увидев на повороте Маринину машину, Света запрыгала от радости. На ней было воздушное светлое платьице в мелкий цветочек и беленькие туфельки. И видно было, что ей сильно хотелось произвести впечатление на Виктора. Даже маленькие женщины очень хотят нравиться мужчинам. Светин папа приветственно помахал им рукой, подошел к машине и открыл заднюю дверцу. Света запрыгнул на сиденье рядом с Витей. И дети начали трещать о своих детсадовских и танцевальных делах. Светин папа сел на переднее сиденье. Они выехали на трассу, обсуждая ничего не значащие повседневные мелочи. И вдруг собеседник спросил: «Марина, а вы документы уже подписали?» С ее уст чуть было не сорвался вопрос, о чем идет речь и какие документы они должны подписать. Но Марина вовремя опомнилась. Она нахмурила брови и почувствовала, как лоб прорезала глубокая складка, явственно выражающая напряженный ход мыслей. Не повернув головы и делая вид, что внимательно следит за дорогой, она спокойно ответила: «Да, почти». Следовало срочно сделать беззаботный вид и как следует навострить ушки, чтобы в деталях выяснить все подробности. Светин папа как-то недоуменно на нее посмотрел, сказав: «Ну вы смотрите, не затягивайте, времени совсем мало осталось». Больше он не произнес ни слова, она тоже. Вечером, когда Володя пришел со службы и поужинал, Марина будто бы невзначай спросила: «Дорогой, а ты подписал документы?» «Какие документы? Ты это о чем?» – притворился непонимающим муж, а через пару минут напряженного молчания рассмеялся. «А, тебе Светин папа рассказал? Да не обращай внимания. Хотел сделать тебе сюрприз – взять участок за городом. Дети же растут, скоро они вырастут, обзаведутся своими семьями. Не будем же мы все ютиться в одном доме». Марину больно кольнуло. Она хорошо видела, что он чего-то не договаривает. Пауза была слишком заметной. Когда дети вырастут? Через 10 лет? 15? 20? Зачем, покупая участок, делать это втайне от нее? Неужели он, живя в своей семье, задумывается о жизни с женщиной, с которой встречается? Или она накручивает себя, а он прав, считая ее глупой и тупой курицей, живущей в фантазиях и печальных мыслях? Возможно, он действительно думает о будущем своих детей, в отличие от нее. И кто она, эта женщина, при мысли о которой он весь светится изнутри? Лена или еще одна безнадежно влюбленная в него дурочка? Конечно, Володя красавец, душа компании. Всегда доброжелательный, всех встречающий доброй улыбкой. А годы только прибавляют ему шарма. Для нее он совершенно не изменился за эти 10 лет брака. И она все так же его любит и им восхищается. И не она одна. Совершенно неудивительно, что до сих пор находятся желающие замутить с ним любовную интрижку. А может быть, эта женщина далеко не дурочка, если он уже строит дом и покупает участок для их совместной жизни? Мысли не давали Марине покоя. Муж поужинал, выпил чай из своей любимой кружки и направился в спальню. Марина зашла в детскую почитать сыновьям сказку перед сном. Миша уже был большой, чтобы верить в сказки, но слушал всегда с удовольствием. Сказка была про какой-то волшебный боб, который все рос и рос. «Мама, а я сочинил продолжение. Боб вырос дальше, сломав крышу в своем домике, и у него впереди много волшебных приключений», — сказал Миша. «Я тебе сейчас расскажу. Ты у меня необыкновенно талантливый и творческий ребенок», — выслушав до конца новую сказку, сказала Марина. Она нежно поцеловала и погладила по голове обоих. Марина души не чаяла в детях и готова была по 100 раз на день повторять, что любит их. Какие бы ни были у нее размолвки с мужем, дети ни в коем случае не должны стать их свидетелями. Их нельзя лишать главной жизненной опоры и почвы под ногами. Они всегда должны быть уверены в том, что у них самая счастливая семья в мире. И это никогда не изменится. Уложив детей, она зашла в спальню и тихо сказала: «Володя, давай поговорим». «Я сплю», — ответил он и накрылся подушкой.